Привет! Вы слушаете подкаст «Кино на выходные». Каждую неделю кинокритики и историки кино рассказывают здесь о фильмах, которые стоит посмотреть. В сегодняшней подборке голливудская мелодрама «Это случилось однажды ночью», экранизация советской военной повести «Двое в степи», хичкоковский триллер «39 ступеней» и пронзительная драма «Скованные одной цепью». В основе каждого из этих фильмов лежит один классический сюжет, рассказывает Евгений Марголит. Есть у кино сюжеты, которые оно использует с особым разнообразием и энтузиазмом. Очевидно, они сами по себе обладают некой киногенией. Ну, как иначе объяснить, почему на их основе вырастают образцы классические по драматургии? Вот один из таких сюжетов. История двух людей, которые волей случая оказываются связаны настолько, что буквально не могут отойти друг от друга ни на шаг. Постоянное присутствие рядом чужого другого, что, как вы понимаете, обоих никак не радует. Все начинается неизменно с взаимной неприязни. А далее история переходит постепенно к совершенно противоположным чувствам. И очень интересно обнаружить точку перелома. Идеальный вариант – жанр комедии, особенно если герои он и она. Например, «Это случилось однажды ночью». Фильм 1934 года, открывший Америке комедийный дар великого утешителя Фрэнка Капры. В американском кино первой половины 20 века Капра выполняет, по сути, ту же роль, что в советском кино второй половины столетия Эльдар Рязанов. Не случайно позднюю 1947 года комедию Фрэнка Капры «Жизнь прекрасна» непременно показывают по американскому телевидению в рождественские праздники. Точно так же, как у нас «Ирония судьбы» Рязанова. Что за история? В автобусе, в экспрессе, Майами-Нью-Йорк встречаются он и она. Она взбалмошная дочка миллионера, которая из-под замка, поскольку папа категорически против ее брака с плейбоем-авиатором, ускользает, чтобы отправиться к жениху. Он – журналист, ловец сенсаций, чья карьера висит на волоске. Достаточно того, что у каждого хлопот полон рот, но приходится еще потесниться и заняться проблемами другого, хотя этого решительно ни одному, ни другому не хочется. Тем не менее, приходится... То из кармана миллионерши вытаскивает кошелек, то без них уходит автобус, и приходится пересесть на другой автобус, а этот автобус застревает, и пассажиров высаживает где-то ночью на дороге, и еле-еле они раздувают номер в дешевеньком мотеле. И вот в тот момент, когда он и она просыпаются утром, конечно, разделив номер напополам, в мотель прибывают агенты полиции, которые идут по следу своенравной девицы. Но девица в раскрытии своего инкогнито не заинтересована, равно как и журналист, не то что он проникся сочувствием к ней, но он уже понял, кто это и кого разыскивает полиция. И тогда, когда полицейские врываются в номер, он разыгрывает перед их изумленными физиономиями сцену «Утренний скандал семейной пары». Он – это красавец номер один Голливуда Кларк Гейбл, она – Клодет Кольбер. И это нужно видеть. С каким юмором, с каким артистизмом будущий Ред Батлер разыгрывает скандального мужа, а она, Клодет Кольбер, с полоборота подключается, заводится и оказывается совершенно вдохновенной партнершей по его игре. И вот тут зрителю становится ясно, какой там авиатор, плейбой, если герой представляет собой совершенно очевидно идеальную пару двух идеальных партнеров. Поэтому зрителю остается ожидать только одного, когда это, наконец, поймут сами герои. И мы, конечно, не сомневаемся, что они поймут, и будем правы. Надо сказать, что эта модель поразила воображение не только американских, но и советских мастеров. Во время войны Леонид Малюгин, замечательный театральный критик и прекрасный драматург, вдохновившись сценарием Роберта Рискина к этой картине, это случилось однажды ночью. Написал пьесу «Дорога в Нью-Йорк». По ее мотивам пьеса широко шла в наших театрах. Более того, вспомните картину, которую часто, да и до сих пор показывают по телевизору. «Поезд идет на восток» по его сценарию. И вы узнаете эту модель, пожалуй, лучшая из сценарных работ Малюгина, которая послужит источником вдохновения еще для целого ряда комедий 50-х годов, где зрителю с самого уже начала будет понятно, что героям никуда не деться друг от друга, они будут сопротивляться судьбе на протяжении всего действия. Вполне себе условного. Впрочем, все-таки надо признать, что для советского кино эта модель слишком, скажем так, легковесно. И подобные варианты решаются у нас в драматическом, а то подчас и трагическом ключе. Пример, в отличие от фильма «Капры», гораздо менее на слуху. Это картина начала 60-х годов «Двое в степи» по повести писателя-фронтовика Эммануила Казакевича. Поставил ее великий театральный режиссер Анатолий Фрос, который где-то в конце 50-х, начале 60-х годов на несколько лет свято уверовал в идею о том, что кино, как более прогрессивный вид искусства, поглотит театр. Театр умирает, и возродиться он должен именно в кинематографе. Так и родился памятный зрителю «Шумный день», скажем, но, на мой взгляд, самой яркой, по крайней мере, изобразительной, драматургически яркой картиной Фроса была «Двое в степи». Это военная история, происходящая трагическим летом 42-го года, когда наши войска отступают по степям от Дона к Волге. Мальчишка-лейтенант получает приказ передать в дивизию сообщение о необходимости отхода занятых позиций. Проблуждав, городской мальчик всю ночь по степи, озаряемой только сполохами снарядов, отчаянно заблудившись в чужом для него пространстве, он так и не находит штаб дивизии и ни с чем возвращается обратно и попадает под трибунал, который приговаривает его к расстрелу. Пока приговор должны утвердить в штабе, к нему в землянку представляют часового. Часовой – пожилой казах, плохо говорящий по-русски. В это время прорываются немцы, связь со штабом потеряна. И вот конвоир сопровождает его, не отходя ни на шаг, потому что он должен доставить его в штаб, где штаб – непонятно. Вот типичный ход для советского фильма, где сюжет выстраивается через детали. Как выражается массовый зритель, вот кино, в котором ничего не происходит. Просто два человека идут по перепаханной снарядами, выжженной степи. Один из них – этот перепуганный мальчишка. Другой – пожилой казах с широким плоским лицом. Плоским, как эта степь, с бесстрастным взглядом. И кажется, что не этот конвоир Джурабаев, а сама степь бесстрастно смотрит на чужого ей мальчишку, неприкаянного лейтенанта. Они попадают в отряд, пробивающийся из окружения, выполняют задания, ходят вдвоем, конечно, в разведку, идут в контрнаступление. Никто не догадывается, в чем дело. Бойцы посмеиваются. Вот эта дружба, не разлей вода. Ни на шаг от них друг от друга не отходят. В самом начале мальчишка просит: «Да расстреляй ты меня». Потом, когда они остаются в отряде: «Может быть, останемся». На что конвоир отвечает: «Нет, есть приказ в штаб». И вот эта бесстрастность, они даже взглядами как бы не встречаются по ходу фильма, и становится источником драмы, надо сказать, что повесть Казакевича, вышедшую в 1948 году, и, естественно, не понравившуюся главному читателю, критики обвинили в самых разных грехах и, среди прочего, в экзистенциализме, что, как ни странно, не безосновательно. И только когда отряд выходит в расположение частей регулярной армии, здесь, на ночлеге, впервые встречаются взгляды и жест, пронзительный жест конвоира. Он проводит рукой по волосам уснувшего лейтенанта. После этого он поднимается и идет докладывать в штаб о том, что осужденный прибыл. А дальше приказано в штаб явиться, отконвоировать ему лейтенанта утром. Но на рассвете конвоир гибнет при бомбежке. Лейтенант хоронит его и, посидев у могилы, поднимается и идет доложить в штаб о своем прибытии, аккуратно сложив копию приказа о присуждении его к расстрелу. В фильме Эфроса заставили снять хэппи-энд. Он не меняет дело, потому что история о верности воинскому долгу, так задуманная и выполненная авторами, превращается в сюжет о тяжести взваленного долга, о той тяжести, которая едва ли не готова раздавить человека. Ну, поскольку в этой сюжетной модели герои оказываются, по сути, прикованы обстоятельствами друг к другу, кинематограф не может отказать себе в удовольствии эту прикованность буквализовать. Приоритет принадлежит здесь великому изобретателю, сэру Альфреду Хичкоку. Среди прочих головокружительных сюжетных ходов он пробует и этот вариант. В своем, наверное, самом знаменитом шпионском триллере английского периода «39 ступеней». Попав в лапы злодеев-шпионов, главный герой оказывается вместе с молодой леди, которая его и сдает, уверенная в том, что злодеи никакие не злодеи, а агенты полиции, а он и есть убийца, которого преследуют по всей Англии. Чудом им удается спастись от смертельной опасности, поскольку приковали их злодеи для того, чтобы уничтожить безлюдные местности. Им удается именно в этой безлюдной местности бежать. Они прибывают, ну, естественно, в маленькую гостиницу, прикованные друг к другу, выдают себя за молодых бегущих от преследования любовников. Естественно, если учесть, что дама уверена, что прикована к убийце, не понимая, в чем дело, отношения соответствующие. Впрочем, у героя Роберта Доната, опять же, очаровательная, как и у Кларка Гейбла, ирония, чисто английская, впрочем, по отношению ко всему происходящему. Он не теряет присутствие духа. Тем временем, пробираясь через всякие шотландские бурные ручьи, героиня окончательно промочила чулки. Ей необходимо, чтобы не простудиться, снять их и повесить перед камином. Но руки-то у них скованы. И когда она снимает чулки, невольно рука героя проводит вверх-вниз по обнаженной ноге. И камера, едва ли не сладострастно следящая, внимательно, подробно за этими движениями, делает сцену, с одной стороны, едва ли не самой эротичной, по мнению многих, в предвоенном мировом кинематографе, но с другой – невероятно нежной и лиричной. Опять же, совершенно очевидно, что после этого, ко всему прочему, быстро освободившись от наручников и узнав, поняв, что герой на самом деле говорит правду, молодая леди становится его ближайшей помощницей, и вместе они таки разоблачают коварные козни шпионской сети и помогают разоблачить главного злодея. Ну, у Хичкока с его чувством юмора, конечно, в этой ситуации еще ощутимо ее комедийное происхождение. Но вот ничего от комедии нет в эталонном образце этой сюжетной модели. В фильме Стэнли Крамера «Скованный одной цепью». Сценарий Недрика Янга недаром получил «Оскар». «Скованный одной цепью» — одна, наверное, из самых блистательных, одна из самых запомнившихся нашему зрителю американских картин середины столетия, представляет собой, по сути, яростную романтическую балладу. В фургоне, автозаке, перевозят заключенных. Начальник тюрьмы шутник вместе соединил наручниками черного и белого. Если учесть, что черный – бунтарь, а белый – мелкий уголовник, типичный конформист и, естественно, не без российских предрассудков, понятно, что все начинается со свирепой ссоры автофургоне, которая вот-вот сейчас перерастет в драку, но автофургон переворачивается, и герои бегут. Вынуждены бежать вместе в одном направлении. Конечно же, ненавидя друг друга. Они бегут, они попадают в небольшой городок, пытаются в сумерках проникнуть в магазин, чтобы раздобыть инструменты и избавиться от наручников. Их захватывают, и какой-то из совершенно полоумевших, трясущихся от жажды расправиться с пленниками, приказывая черному плюнуть в лицо белому. Какой ты белый? Бунтарь с обостренным чувством собственного достоинства плюет в лицо садисту. Еле удается одному из участников поимки спасти беглецов от суда Линча. Они бегут дальше, то объясняя друг другу, что с ними происходит, то вступая в драку, и когда они готовы цепиться друг другу в горло, появляется мальчишка с ружьем, и выясняется, что поблизости ферма, на которой он живет с матерью. И, наконец, добравшись до фермы, они освобождаются от наручников. И все устраивается как нельзя лучше. Женщина, влюбившись тут же в белого, а как к нему не влюбиться, если играет его Тони Кертис, известный нам прежде всего по фильму «Джазе только девушки», предлагает ему быстро продать ферму и уехать. А что касается черного, а это Сидни Пуатье, первый афроамериканский лауреат «Оскара». Черному указывает самый короткий путь железнодорожным путям. Но когда тот уходит, выясняется, что на всякий случай для страховки женщина послала черного в непроходимое болото. И тут неожиданно для самого себя герой Тони Кертиса приходит в ужас и отчаяние. Он вскакивает и собирается бежать, предупреждать того, чье присутствие его так тяготило. Женщина пытается удержать его. Он отталкивает ее. И мальчик, увидевший это, не поняв, что происходит, стреляет в героя. Тот, раненый, бежит вслед своему напарнику. И, о чудо, не только находит его. Они находят какую-то тропку и через это болото действительно выбираются к железнодорожным путям. Проходит поезд. Черный вскакивает на платформу. У белого нет на это сил. Один из выразительнейших кадров американского кино, тянутся судорожно друг к другу черная и белая рука, пытаясь схватить, уцепиться, удержаться друг за друга. Но силы покидают белого. И здесь начинается одна из самых великих, возвышенных сцен мирового кинематографа. Сцену, над которой зрители моего поколения проливали слезы. Не буду спойлерствовать, посмотрите. От этой сцены перехватывает горло, еще от того, как работают в ней Тони Кертис и Сидни Пуатье. «Скованный одной цепью», название памятное. Не случайно одна из самых знаменитых композиций Наутилус Помпилиус носит это название. Но прокат в Америке, фильм Крамера вышел под другим названием – «Не склонившие головы». И как бы ни было точно название данной картине в советском прокате, не менее внятно название авторское. Почему? Вот цитата из другого режиссера. «Надо поднять голову и учиться чувствовать себя людьми. Нужно быть человеком. Стать человеком, ни большего, ни меньшего, требует направленности этого фильма». Речь идет о другом фильме. Это Сергей Эйзенштейн, корреспондентом в Германии в 1926 году, объясняющим суть броненосца Потемкина. Но картина, где ключевым словом становится слово «братья», созвучна крамеровскому фильму. Белый роняет фразу в одном из разговоров с напарником. Все кончается одиночеством. Трагическая развязка фильма опровергает этот тезис. Вы слушали подкаст «Кино на выходные». Кстати, Евгений Яковлевич признался, что особенно любит последний фильм этой подборки и очень хотел бы, чтобы все его посмотрели. А я, в свою очередь, хочу рекомендовать очень интересный курс «Арзамас» про то, как мы испытываем чувства. Он называется «Антропология чувств». Послушать его можно по подписке в нашем приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. А если у вас еще нет подписки, вы можете купить ее со скидкой 20%. Для этого на странице arzamas.academy/promo нужно ввести такой промокод «Мотор». Ну а над этим выпуском подкаста работали редактор Ирина Костырева, звукорежиссер Камиль Шаймарданов, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Григорий Кубко, расшифровщик Кирилл Гликман, автор джингла Рудольф Макарчан. Как обычно, следующий выпуск через неделю. В нем будет про противостояние города и деревни у Протазанова, Барнетта и Дюмона.